Нет, эти птицы давние соседи, встречают их в вершинах и в подседе. Не ветром занесенные вселенцы, исконние, оседлые туземцы. Ан, кто-то ведь свистел в лесу, и как? Губами, языком, в кулак, погонщиком, артистом-каскадером или на стреме стерегущим вором? Свистун пока скрывается по дуплам. Смутьяна ловит следственная группа. Сова, сорока, к ним примкнула сойка. Искать по гнездам признанная дока. Пока за словом делом есть порядок, пойдем мы дальше по тропе загадок. С лесной опушки прямиком попали мы в дразнильный дом. Задорятся обидчики подначкой. Должно быть, затевают небольшую драчку. А может быть, там празднуют потехи? Там скорлупу меняют на орехи или раздают цигейковые шубы. Нет, там заговаривают зубы. Какие зубы? Это же шифровки. Их распознать не надо и сноровки. Змеяться недомовками без слов. Готовится свержение орлов. Здесь заговорщики найдут на них управу. Скорее прочь, готовится облава. Ведь осенит же сочинителя догадка вводить нас к сокрушителям порядка. Бегом, бегом, мы дружбы не водили. Нет, поздно, все, уже схватили. Поймали свистуна по кличке Амазон. Им оказался попугай из белолобой расы. Присяжный суд из городских ворон постановил переселить его в пампасы. Судили автора. Определение было кратким. Впредь осмотрительно загадывай загадки. Вороний приговор к нему был строг. Сослать водителя пера во строк. Однако же сова, сорока, сойка оспорили воронью правоту. Отсидка для него, мол, слабая головомойка. Он, мол, охотник на другую маяту. Вот если бы сослать его в кулички, куда гонять телят уж нет привычки, туда, где конь травы не мял и не валялся, тогда бы он над орлами не смеялся. И поручение дать, оно ему с руки. На песни птиц раскидывать селки, на ревы ставить ловчие капканы. Ловушки эти, хваткие на звук, зверья не умножают раны. Миролюбивый певчий юдоли, в кулигах дальних журавей курлычет, охота, говорят, сильней неволи, и на слуху добыча. Садовая овсянка сидела на собственной кладке в гнезде под нависшим кустиком и сквозь дрему в полслуха внимала песни супруга. Овсянку убаюкивали родственные звуки. Она сладко подумала: как это хорошо! Потом она услышала знакомое пыхтение, короткий шум и хруст обрываемых стеблей. Байбак из норы вышел, не открывая глаз, распознала печуга, и в такт песни супруга сонно пролепетала: степной сурок копит жирок. Ее супруг, однако, перестал петь и слетел с куста. Овсянка насторожилась. «Эй, столбик!» — окликнула овсянка жующего сурка. «Взгляни, кто идет по дороге?» Сурок-байбак приподнялся с передних лапок, встал на задние и замер столбиком. На проселочной дороге он увидел мальчика. Тот шел как-то неуверенно, часто останавливался, срывал по обочинам стебельки ковыля. Загородившись ладонью, проводил взглядом неспешный полет хищного сарыча. Байбак смекнул: мальчик-то приезжий. Интересно, подумал байбак, а знает ли мальчик, что на этом пастбище обитают сурки? Неужели он такой рассеянный мечтатель, что по обочинам не обратил внимания на бугорки сурчин, а рядом с бугорком отверстие норы, в нее и ногой можно угодить? А вот я его сейчас окликну. Тот-то он удивится, когда увидит сурка. Зверек вытянулся и приготовился свистнуть. Но его опередил сосед, занимавший нору поодаль, выше по склону степной балки. Так оба байбака попеременно стали освистывать мальчика. Поначалу путник оторопел. Неожиданные звуки его удивили. Он повернул голову и увидел сурков. Ближний к нему байбак замер столбиком, опустив лапки впереди туловища и чуть приподняв мордочку. Во рту он держал неизжеванную травинку. «Этот зверек чем-то похож на маленького медвежонка», отметил про себя мальчик и стал осторожно приближаться к сурку. Дальний байбак тотчас замолк и скрылся в норе, а ближний столбик продолжал посвистывать. Мальчик приближался. Теперь ближний сурок опустился на передние лапки и, тревожно свистнув, тоже ушел в подземелье. Мальчик быстро подбежал. У входа в нору он увидел отвалы черноземной почвы и белые камни. «Должно быть, у сурка глубокая нора», — предположил следопыт. Он наклонился к черному отверстию и услышал из подземелья ворчливый покрик растревоженного байбака. Норный зверек боялся, как бы мальчику не пришла охота лезть вслед за ним, и давал знать, что жилье уже занято. Постояв немного, мальчик вернулся на дорогу. Он остался очень довольный встречей с сурками в этой степной балке. Теперь он внимательно смотрел по сторонам и вслушивался в звуки. С высокого стебля чертополоха снова запела садовая овсянка. Мальчик заметил красивую зелено-желтую птичку с длинным острым клювом. С мелодичным криком она с налета скрылась в придорожной норке. «Ведь это золотистая щурка!» — узнал певунью Любознайка и почему-то обрадовался. Щурки иногда залетали на пасеку к деду, у которого он гостил. Услышав перекликание птиц, дед грозил им пальцем. «Опять прилетели пчелок щелкать! Вот я вам!» Мальчик подумал, не только сурки, но и птицы могут гнездиться в своих земляных норах. Интересно, а кто для них копает? «Неужели сами, своими острыми клювами?» – предположил наш следопыт. Тем временем золотистая щурка вылетела из норы и быстро помчала прочь. «Должно быть, полетело к деду, на пасеку!» – решил мальчик и покачал вслед пальцем. А на степном выпасе, среди некошенного разнотравья, снова возникал живой столбик байбака и настойчиво свистел, будто окликал. «Эй, ты кто такой? Ты тоже столбик?» На дачном участке в поселке Быково, где с воскресенья гостит внучек Вова, где со среды белит яблони дед, возник неопознанный звуковой объект. пернатый лазоревый астероид скользнул с высоты, присел на трубе, запачкал хозяйской настил рубероид и чинно сказал о себе: специалист, душа-аспирант, кошечка-профессор, иди сюда. Сей говорящий гость-астероид вызвал у бабушки головокружение. Это давно ожидаемый гуманоид, мама сделала предположение. Зато, тараторит соседка Наташка, на нашей сосне живет пастукашка. Со вторника я навострила все уши. Он барабанит, я бью баклуши. Дед говорит, посторонние звуки заводятся там, где безмолвны науки. Вот незадача, час от часу весть. Здесь гуманоид, там полтергейст. В теплый четверг появилась охота у бабушки с внуком сгулять на болото. Ходят в поселке упорные слухи. В том водоеме беснуются духи. Правда ли то, или сплошные химеры, что с мезозойской к нам тянутся эры? Только с болота шли странные звуки, будто призыв или стенание разлуки. Он из болота, с чего это вдруг? Дергает бабушку за руку внук. Ведать не ведала, вот тебе слово. Грустных русалок услышать в Быково. В пятницу утром пришельцев орава в саду учинила скандалы по траву. Прямо с крылечка тетушка Роза впала в столбняк в состоянии гипноза. Хмыкает дед. НЗО, НЛО, знать из Малаховки к нам занесло. В раз я отважу их по-научному, стану взамен огородного чучела. Вот электричка вдали простучала, доктора папу в субботу примчала. Для домочадцев пришло избавление. Доктор поправит им пульс и давление. Хоп-ля-ля! Папа выпустил в сенцы хвостата клювастрого экстрасенса. Гость обронил 40 вежливых фраз. «Доброе утро!» — сказал 200 раз. Отведал клубники, моркови поел и всеми довольный вишнево запел. Ой, край! Не стихает ветер. Видать, к непогоде. Что ты чувствуешь, ясень? Норовистый, так и набрасывается. Грозу за собой тянет. От комлет до вершины ломает. Это свой засушенный шест ты еще называешь вершиной? Высотой мы почти сравнялись, ясень. И то правда. Который год, как я стою без покрышки. А поди ж чудится, чудится мне высота. И шумит в сухой голове, листьями шумит. Эх, липа, разве это ветер для такого дерева, как ясень? Да, дружок, помню. Тетивой, бывало, сгибался, а и в буре стоял молодецки. Я вот всегда боялась ветра. Ветки мои и молодые, и ломкими были. Теперь половину их обронила. Сохнут одна за другой и скрипят, словно в чуже приставленные. Ох! Старые мы с тобой, липа, ветроломки, вот и скрипим на ветру. Старый ясень, как есть древесина. Постой, кто это присел на твою высохшую верхушку? А, да это Горлинка, любит высоко садиться. Сейчас стыковать начнет, слушай. Славно воркует голубь. Эх, сколько птиц перевидала, переслушала я на своем веку, скольким дала укрытие, а уж птенцов-то повывелось в моих дуплах. К тебе, липа, тянулись те птицы-звери, что по дуплам гнездятся. Что правда, то правда. Куница, белка, те и зимой спасались в недрах моего комля. Птицы весной слетятся ко мне со всех сторон, свистят, теленькают, стрекочут. Ох, батюшки светы! Да, липы, весной. А дятел, помнишь, ясень, повадился по стволу стучать. Он и по мне стучал. Ствол дырявил под жилье. Домовитая птица. А то почнет древоточцев да пилильщиков по щелям искать. А, кабы пилильщиков. Как-то приглянулась ему моя ветка. Так он ее петь обучал по-своему. Побарабанит и слушает ответ. Влюбился, что? Толя. Я ведь тебя ревновал, ясень. Красивый ты был, стройный, высокий. Да будет. Нет, правда. И знаешь, к птицам ревновала. Прежде в нашем лесу было много лазуревок да мухоловок. Пеструшки такие, как же, помню. Если бы пеструшки, а то ведь белошейки повадились. Так бывало и вьются возле тебя, мошек отгоняют и щебечут что-то на смешнице. Постой, когда это было? Уж не в тот ли год, когда на лес мор напал? Поедом нас ела пяденица. Мне тогда воздуха не хватало, дышать было нечем. А ведь еще не старый был. Листья гусеница погрызла окаянная. Да, голубчик ясень, смотрела я на тебя. Ты стоял, словно в струпьях, опутанной паутиной тех гусениц, и сохла от жалости. Да и ты, Липа, в ту злосчастную годину не красавицей была. Думал, конец нам приходит. Ан выжили, сдюжили, а ты пуще прежнего расцвела. Ты ведь засматривался на меня, признайся, ясень, а? Что уж там. Бывало, ты цветешь, такая нарядная. Вокруг снуют пчелы да осы. И медовый дух струит твоя крона. Эх, молодо зелено! И впрямь, дружок, ведь знали мы радости в нашей долгой древесной жизни. Знали, липушка, знали. И птицы нам пели, и ветер ворошил наши кроны, прически. Не тужи, ясень, да скрипим как-нибудь свой век.